Жан-Батист Луи Жак Руссо. Его называли предтечей того коренного переворота, которым закончился XVIII век. Его считали истинным пророком нового времени. И, как сказал, по-видимому, не без иронии, один из его биографов, к этой роли он был подготовлен как своим происхождением и воспитанием, так и всеми своими талантами и образом жизни. Жан-Жак Руссо родился в швейцарском городе Женеве. Его предки из-за религиозных гонений переселились из Парижа. Мать, Сюзанна Бернар, красивая и кокетливая женщина, происходила из семьи священника. Она не соблюдала строгих нравов, царивших в протестантской Женеве. В молодости у нее были романтические приключения, ее брат привлекался к суду за прелюбодеяние, а сестры — за карточную игру. Жан-Жак был ее вторым ребенком. Он появился на свет слабым и болезненным, а мать умерла во время родов. Отец будущего великого просветителя, Исаак Руссо, долгое время бродяжничал, несколько раз попадал в тюрьму. Среди его близких родственников было несколько сумасшедших. По профессии часовщик и учитель танцев, Исаак Руссо никогда не мог сидеть за работой больше полдня. После обеда он занимался воспитанием своего младшего сына. Его старший сын, Франсуа Руссо, отличавшийся буйным нравом, сбежал из дома и пропал без вести. Сам Исаак Руссо, человек спокойный, беспорядочный, беспечный и вспыльчивый, больше всего на свете любил читать романы. Воспитание юного Жан-Жака в том и заключалось, что отец иногда всю ночь напролет читал ему романы, которые только можно было добыть в Женеве. Когда все романы были перечитаны, отец перешел к Плутарху. Это беспорядочное чтение оказало огромное влияние на ребенка. «Я не имел никакого понятия о реальной жизни», — писал впоследствии Руссо, — «но все чувства уже были мне знакомы. То, о чем он читал, казалось ему явью». Позднее Исаак Руссо оказался замешанным в каком-то вооруженном нападении, и ему пришлось бежать из Женевы. Он перебрался в соседний кантон Швейцарии и вступил во второй брак. Сына он оставил у своего шурина. Шурин сначала определил Жан-Жака в пансион для мальчиков, находившийся недалеко от Женевы в деревушке Боссе. Спустя 2 года после скандала с хозяином пансиона Руссо забрали назад и отдали в учение граверу. Руссо не отличался усидчивостью и трудолюбием. В свои 14 лет он уже завел романтические отношения с 2 девицами, часто уходил за город, возвращался, когда ворота города уже были заперты, и ему приходилось ночевать под открытым небом. Он продолжал зачитываться романами. Хозяин то и дело наказывал его за лень, дерзость, вранье и воровство, и однажды Руссо сбежал из города. Встретив католического священника и узнав, что за перемену религии можно получить денежное вознаграждение, он согласился перейти из протестантизма в католическое вероисповедание. Священник отправил его в поместье госпожи Варанс. Госпожа Варанс, красивая и темпераментная женщина, когда-то развелась с мужем, который занимался политикой и не уделял ей внимания. Она тоже перешла из протестантизма в католицизм, получила от сардинского короля Виктора денежное содержание и способствовала всем, кто хотел стать католиком.